Сергей Резников. «Чертов холодный космос». Виктор с отвращением смотрит на то, как полупрозрачное, студенистое недоразумение запихивает в металлическую капсулу, которую затем вставляют в какой-то разъем. Виктор не знал, что на корабле класса «Дельта» есть такой интерфейс. Разъем расположен под сервисной панелью, и для того, чтобы добраться до него, угрюмому бородатому технику приходится изрядно попотеть. «Что это?» – спрашивает Виктор. Техник пыхтит, он раздражен, потому что капсула не хочет входить в разъем. Наконец-то получается. Техник вытирает лоб платком и поворачивается к Виктору. «Думаю, и мне недолго осталось. Скоро появятся боты, которые заменят техников. Они будут действовать точнее, не будут пыхтеть и потеть. Им плевать на жару и холод, делают свое дело, не приставая с дурацкими вопросами». «Ты мне все-таки ответь, что это за хрень?» — настаивает Виктор, игнорируя недружелюбный намек. «Живой гель. Набор искусственных нейронов и синапсов. В отличие от компа, он не может быть взломан и соображает на уровне неплохого интеллекта, не отвлекаясь на потребности бренного тела. Да и эмоциям не подвержен. Этакий симбиоз машины и органики. Пока будет работать в тестовом режиме, а через месяц, думаю, чувак, тебя сместят. Побудешь годик вторым пилотом и на покой. На многих кораблях ближе к центру так уже сделали». «Черт, я не знал. В нашу дыру новости почти не доходят». Техник хмыкает, пожимает плечами, затем начинает прикручивать панель обратно, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Виктор выходит из корабля, потом долго стоит на орбитальном причале. Все теперь выглядит в другом свете. Корабли мирно стоят в сервисных гнездах. Некоторые гордые остроносы, как Икар, некоторые скорее похожи на огромные бочки, грузовики с просторными отсеками. И Виктор понимает, что вскоре все они смогут обходиться без пилотов. На душе становится грустно. Икар — старый корабль, но хороший. Небольшой, со скромным грузовым отсеком, зато маневренный, с приличными ускорителями. Он пользуется стабильным спросом для перевозки небольших грузов. Корпорация отправляет Виктора в дальние точки галактики, и никогда Икар не подводит. И корабля примитивный по нынешним меркам, но прилично справляется с расчетами и диагностикой. И вот теперь... «Умный гель. Странная студенистая масса, способная заменить человека». Виктор понимает, что все к этому шло, железякам не доверяют, вот и соорудили что-то органическое. Виктор чувствует, как обида подкатывает, сжимая горло, хочется вернуться на корабль и выковырить дурацкого слизня из-под панели. Но надо бороться с эмоциями. И так пару раз чуть не завалил психологические тесты. Он тут же ловит себя на мысли, что нашлась еще одна причина замены человека на гель. Тот не подвержен эмоциям. Только холодный расчет. Виктор грустно идет вдоль причалов. Скоро вылет. Надо бы отдохнуть, но не хочется. Сам не замечает, как ноги несут его в сторону административного сектора. Останавливается у серой металлопластиковой двери, обычной, как и сотни других на станции. На двери красуется табличка «Артур Маславский, старший менеджер офиса Юникорн». Виктор сглатывает слюну. «Надо было выпить для храбрости», — с иронией думает он, — «но скоро лететь». Дверь не заперта, и Виктор заходит в кабинет. «А, Вик, привет! Чем могу помочь?» Артур, улыбчивый толстяк в светлом костюме, встает из-за стола и радостно протягивает руку. Виктор жмет ее, рыхлую и бледную. Он в очередной раз поражен дружелюбием шефа, вроде не кажущимся. Всем жмет руки от зама до уборщика, всем рад, готов решить любую проблему. Виктор не может понять, ширма это или Артур действительно столь заботлив и открыт. Теперь появляется шанс узнать. «Здравствуйте, шеф. На ИКАР только что установили разумный гель». «Хм, ну да, есть такое». Артур не отводит глаз, его лицо выражает «нет проблем». Улыбка становится шире. «Какой-то очередной эксперимент. Умники из головной конторы прислали по разнарядке. Будут его тестировать. Я, если честно, не знаю толком, для чего он нужен». Техник сказал, что гель сначала поработает в тестовом режиме, а потом заменит меня. «Техник?» Брови Артура поднимаются, и Виктор тут же понимает всю фальшь. Начальник в курсе, а пилотам просто решил ничего не говорить. «Этот... как его? Зак, что ли?» «Я его не знаю, он новенький». «Вот же болтун!» «Так это правда или нет?» «Извините, шеф, что перебил». «Да ничего». Артур ходит по кабинету, потирая руки. «Ты садись, садись. Выпить хочешь? Мне скоро лететь, шеф. Так скажите, техник прав?» «Знаешь, Виктор, да. Скорее, он прав, чем не прав. Но там, знаешь ли, всякие детали. Они еще не ясны до конца. Меня сократят?» На несколько секунд воцаряется молчание. Виктор уже все понял, но хочет дожать Артура, и тому ничего не остается, кроме как говорить правду. «Да, могут сократить, Вик. Но я позабочусь о переводе. Я тебя давно знаю, я ценю своих сотрудников. Не переживай. О переводе в еще более далекую дыру. Так я скоро до края галактики доберусь. А за мной по пятам будет идти разумный гель. Так ведь?» Артур ничего не отвечает. Он выбит из колеи. Его маска окончательно рушится. В этот момент Виктору даже жалко начальника. Может, действительно пытается сделать как лучше, но вынужден исполнять приказ. Виктор вдруг чувствует легкость, чувствует, что пора расставить все точки над «и». Здесь и сейчас. «Предлагаю сделку, Артур. Я доставлю груз на Икаре одновременно с другим кораблем, оборудованным чертовым гелем. Если доставлю быстрее, вы оставляете меня в корпорации на моей должности. Если быстрее доставит гель, я просто уволюсь, и все». Шеф возмущенно поднимает руки. «Не говори чушь. Ты же понимаешь, Юникорн на такое никогда не пойдет. Ведь дело же не только в скорости. Да и шансов у тебя немного, если честно, Вик. А вы предложите, может и согласятся. Что вам стоит? Вы ведь заботитесь о своих сотрудниках. Попросите хорошенько». «Обещать не буду, но подумаю». Снова дежурная ободряющая улыбка. «Обещайте мне, шеф. Я же ничего такого не прошу из ряда вон. Мне просто нужно убедиться, что эта штука настолько крута, что пилотов можно выкинуть в утиль». «Хорошо. Обещаю, Вик, я сегодня же поговорю с ними». Виктор выходит из офиса в странном настроении. Он не верит Артуру, но азарт только разгорается. От этого еще сильнее хочется доказать, что он может пилотировать ничуть не хуже разумного слизняка. Полет проходит штатно. Виктор доставляет груз до Файера и возвращается на базу. По пути он старается не думать о слизняке, который прячется под панелью. Но не думать не получается. И вот он уже сидит у монитора, пытаясь понять незнакомый интерфейс. Если верить тому, что написано в инструкциях, связь с умным гелем вполне возможна. Но Виктор пока не знает, как ее установить. Внезапно получается. В рубке Икара раздается незнакомый скрипучий голос. «Прошу вас не вмешиваться! Я работаю в тестовом режиме!» «Кто ты?» — спрашивает Виктор, оправившись от шока. Он и не ожидал, что слизняк заговорит, используя интерфейс корабля. «Собственность компании Юникорн! Другая информация недоступна!» «Ты можешь управлять кораблем?» «У меня нет таких данных. Сейчас я нахожусь в тестовом режиме и собираю информацию». Виктор не единожды общался с машинами, некоторые демонстрировали такой псевдоинтеллект, что казалось, будто говоришь с человеком. Ветки диалога расширялись до невиданных пределов, эмоции имитировались вполне убедительно. В отличие от тех машин с их мощным ИИ, Слизняк говорит сухо и примитивно, как обычный сервисный бот. А что, если наступить ему на самолюбие? Думает Виктор. Эй, Слизняк, а ты в курсе, что тебе здесь не место? Я пилот, и справлюсь с Икаром гораздо лучше тебя, без всяких тестовых режимов. Хочешь, проверим? Устроим гонку, а, Слизняк? Молчание. Слизняк просто не реагирует на выпад, и Виктор, коря себя за грубость, собирается вернуться в каюту и вздремнуть перед выходом из гипера. Но скрипучий голос возвращается. «Во-первых, я не Слизняк. Я разумный гель секретной модификации. Во-вторых, я не собираюсь с тобой соревноваться, пилот. Мне это не интересно. А в-третьих, если не оставишь меня в покое, я передам данные о нашем разговоре в Юникорн». Виктор ликует. Похоже, он попал в точку. Ему удалось зацепить Слизня. «Нажалуешься, да?» «Да я и не сомневаюсь, что ты настучишь. Залез в мой корабль без спроса, строишь из себя не весь что. Я здесь пилот. Понял?» На этот раз Слизняк отвечает мгновенно. «Глупо спорить с тобой. Добавлю только, что ничего твоего здесь нет. Корабль — собственность компании, а ты — наемный работник, которого в любой момент могут выкинуть. Но мне это не интересно. Я занимаюсь своим делом. Не тревожь больше меня, пилот!» Последнее слово гель произносит с легкой издевкой. Виктор идет в каюту и закрепляет себя в ложементе. Пора вздремнуть. Но заснуть он долго не может. Из головы все не выходят слова Слизняка. «Ничего твоего здесь нет». Виктору очень хочется изменить ситуацию, но он всего лишь обычный пилот. Что он может сделать? Какие бы ни были мотивы у создателей разумных гелей и Юникорна, они добьются своего, уволят людей без всяких сожалений. Хотя бы только из-за выгоды. Пилотам надо платить, а Слизнякам деньги не нужны. С этими мыслями он засыпает. Икар, помигивая ходовыми огнями, несется сквозь темноту гиперпространства. По возвращению Виктор сразу получает звонок от Артура. Думает, что шеф начнет распекать его за разговор с разумным гелем, ведь тот наверняка настучал. Но голос шефа вполне дружелюбен. «У меня немного времени, Вик. Надо идти на совещание. Чертовы корпораты замучили бюрократией. Так вот, начальство наверху прониклось твоей затеей. Представляешь? Они загорелись ей, Вик. Они даже обещали хорошо заплатить тебе. Для компании, производителя умных гелей, это отличный пиар и реклама. Ты продуешь гелю, и это поможет их продажам». Виктор сначала ушам своим не верит, но быстро берет себя в руки. «Шеф, а если не продую?» Артур какое-то время молчит. «Я думал об этом», — наконец отвечает он. «Выиграешь? Так выиграешь. Значит, у них будет повод доработать своих разумных слизняков. Но если честно, как я уже говорил, шансов у тебя маловато, дружок. В любом случае, останешься с хорошим парашютом, можешь уйти на покой и забыть про чертов холодный космос. Ладно, времени нет. Подробности тебе расскажет Нелли Финч. Она уже вылетела сюда. Важная шишка, но не переживай. Вполне дружелюбная и открытая». Виктор не успевает задать еще один вопрос. Связь обрывается. «Чертов холодный космос», — повторяет он вслух. Артур шутник. У большинства пилотов нет семьи и постоянного дома. «Чертов холодный космос», заменяет им все. У Виктора на счете накопилось прилично денег, уйти на покой он мог бы без всяких дурацких гонок с разумными слизнями. Только что он там будет делать? Даже в отпуске зуд от тоски по звездам возвращается к нему через несколько дней. Космос давно проник ему под шкуру. Застыл где-то в мозге, а теперь его хотят выкинуть отсюда, лишить любимого дела. Таким, как Артур, этого не понять. Нелли, брюнетка в облегающем полетном комбинезоне, выглядит весьма эффектно. Она спускается по трапу прибывшего лайнера, подходит к Виктору и протягивает ему руку. Нелли Финч, советник по технологиям Юникорн. Взгляд голубых глаз Нелли холодный и требовательный. В нем читается власть и легкое раздражение, которое, впрочем, сменяется приветливостью. Он слегка пожимает ей руку. Он робеет. Ему хочется откатить назад все затеи, вернуться в свою квартирку и больше не думать о разумных слизняках. Виктор Полянский. Пилот. Очень приятно. Ну, пойдемте, Виктор. Выпьем кофе. Надеюсь, тут его можно пить. Ее лицо чуть кривится. А потом я расскажу вам о наших условиях. Меня можешь звать по имени и на «ты». В кафе «Ангар», которое действительно похоже на ангар, полутьма. Бот-раздатчик приносит пластиковые стаканчики с синт-кофе, настоящие давно не завозили. Нелли отпивает глоток. Ну, рассказывай. Виктор удивительно легко выходит из ступора и говорит ей все, что выложил Артуру. Под конец у него хватает наглости спросить. Я же прав. Всех пилотов когда-нибудь уволят. «Когда-нибудь понятие относительное», — отвечает Нелли. «Вот я, например, прилетела сюда на Сигме, рейдере высшего класса с элитным экипажем. Там первоклассный ИИ. Но мы не можем рисковать, поэтому человеческий мозг дополняет машинный. Ты понимаешь, о чем я?» Виктор кивает. «Ответственные рейсы, скорее всего, всегда будут такими. Но на обычных грузоперевозках и бюджетных пассажирских рейсах, скажу без обиняков, мы заменим людей разумным гелем. И довольно скоро. Пилоты уже вовсю ищут работу, ты не зря беспокоишься». Она сверкнула голубыми глазами. «И не жди от меня предложений. Элитные экипажи переполнены. Ты полетишь соревноваться с гелем. Если выиграешь, останешься. Мы ограничим режим ускорения. Ты же понимаешь, гель выдерживает намного больше G, чем человек, но мы сымитируем ситуацию перевозки пассажиров без глубокой компенсации. То есть небольшой шанс у тебя есть, Виктор. Победишь – останешься работать на своем месте до пенсии. Проиграешь – и чтоб я тебя здесь больше не видела. Ты понял?» Он сглатывает слюну. «Я понял. Но...» «Подожди. Я не договорила. Нам ни к чему здесь такие, как ты. Раскачиваете лодку, беспокоитесь раньше времени. Поэтому я уверена, проиграешь гелю и свалишь. Отступные мы тебе выплатим. Хорошие, тут не переживай. Извини за жесткость». Она снова отхлебнула из чашки. «Кофе, как и думала, дрянь редкостная. Так, завтра мы вытащим гель из твоего корабля и переставим на Рубин. Ты его знаешь, такого же класса, как и Икар. Стартуете с орбиты станции и довозите груз до Пигмея. Кто быстрее, тот и в дамках. Все просто. Пигмей в 10 световых отсюда. Большого скачка через гипер не понадобится. При разгоне пролетите мимо Валиуса. Продемонстрируете свои навыки по гравитационным маневрам и войдете в гипертрек Валиос Пигмей. Мы заблокируем у ваших кораблей возможность разгона внутри гипертрека. Поэтому, кто войдет туда на большей скорости, тот получит серьезную фору». Вскоре Виктор прощается с Нелли. Напоследок она одаривает его холодным взглядом. «Хочу дать один совет, Виктор. Больше не задавай лишних вопросов. Того техника уволили за болтливый язык. а из памяти разумного геля придется стирать данные о разговоре с тобой. Ладно, удачи. Виктор идет в кабину, привычно располагается в противоперегрузочном ложементе и запускает диагностику. Рядом с Икаром стоит Рубин с разумным гелем на борту. Поступает команда на старт. Оба корабля вылетают из доков станции, как пробки из бутылок. Рубин сразу вырывается вперед. Виктор врубает ускорение, чуть ли не до потери сознания, но все равно не может догнать соперника. Разумный гель мухлюет, это сразу заметно. Уже на старте он превышает ускорение, доступное для человека без глубокой компенсации. Нелли нагло врала. А чего Виктор еще ожидал? Понятно, что победить ему не дадут. Они летят в сторону газового гиганта Валиус. Там Виктор делает гравитационный маневр, и корабль по касательной пролетает над планетой, значительно увеличив скорость. Кольцо входа в гипертрек приближается. До него остается лететь минуты три, если хорошо поднажать. Виктор сжимает зубы. Система впрыскивает ему в кровь коктейль из препаратов, позволяющих не умереть от перегрузок. Его лицо искажено. Кости, кажется, вот-вот треснут, а мышцы порвутся. На нем будто лежит бетонная плита, не позволяя пошевелиться. Он чувствует, что сознание скоро угаснет от перегрузки почти в 30G, и никакие компенсаторы не помогут. До конца остается 2 минуты. Глаза Виктора затмевает красная пелена. Еще немного, и аварийная система отключит ускорение. Из-за слепоты Виктор не видит отчет на экране, но компьютер довольно подробно рассказывает о действиях Рубина. И тут Виктору сполна удается вкусить всю подлость Нелли Финч. Рубина не собирается делать обычный гравитационный маневр. Вместо этого летит в сторону планеты строго по центру, сочетая свой ускоритель с гравитацией Валиуса. В последний момент резко уходит по касательной и непойманным газовым гигантом, увеличив тягу, выходит на кольцо гипертрека. Ускорение его при этом на отдельных участках превышает 40G. Такой гравитационный маневр не позволяет сэкономить топливо, а если бы на Рубине находились пассажиры, они бы не выдержали перегрузок. Виктор прощается с победой. Рубин опередил его почти на 10 тысяч километров. Это мизер по космическим масштабам, но вполне решает исход гонки. И тут случается невероятное. Рубин промахивается и не входит в кольцо гипертрека. Виктор не верит своим глазам, точнее ушам. Наверняка компьютер врет. Икар прекращает разгон и влетает в кольцо. В голове у Виктора будто переключает рубильник. Он теряет сознание. «Мы вошли в систему пигмей», — монотонно говорит компьютер. Виктор дергается, пытаясь высвободиться из компенсационного кресла. Наконец у него получается. «Сколько я спал?» 7 часов 20 минут. Провожу вторую фазу торможения». «Где Рубин?» На экране зажглась красочная схема системы пигмей. Виктор смотрит на оранжевую точку, что уверенно приближается к станции пункту назначения. В 60 тысячах от оранжевой точки летит желтая. Это Рубин. Скорее всего, ему пришлось выполнить просто невероятный маневр на разворот. Маневр, который бы убил любой живой организм, кроме разумного геля. И теперь Рубин не сильно отстает. Хотя ему тоже приходится тормозить, демпфируя преимущество в скорости. Вскоре становится понятно, что они прилетят к финишу через 3 часа 12 минут. А еще вполне ясно, что как бы ни мухлевал Рубин, ему удастся сократить разрыв максимум до 14 минут. «Кажется, мы победили!» Виктор сам не верит своим глазам. Компьютер молчит. Для него не существует гонок и побед. Обычное выполнение заданий. Виктор не без труда перемещается по рубке управления, Гравитация торможения вполне комфортная, около 1G, но недавние перегрузки дают о себе знать. Тело будто из-под пресса достали, мышцы не слушаются, а сердце стучит как бешеное. Он достает из холодильника пакет сока, и когда наливает его в стакан, раздается сигнал «СОС». Виктор оседает на стуле, забыв про жажду. Итак, надо решать. Хоть это и незаконно, сигнал можно проигнорировать и стереть из памяти системы. У Виктора есть такие полномочия. Он собирается это сделать, уже подходит к терминалу, но слышит трель входящего видеопакета. «Запусти видео!» — командует он компьютеру. На экране несколько человек сгрудились около видеокамеры. Все в легких скафандрах, просят о помощи. Получается у них не очень, кто-то плачет, кто-то громко требует, но смысл Виктор улавливает быстро. Воздуха у них на корабле нет, а запасов в скафандрах едва ли хватит на пару часов. Они рассказывают про жесткую посадку на астероид, про сбой автоматики, но Виктор больше не слушает. Надо принимать решение. Если он промедлит, может не успеть. «А ведь победа была так близка!» — думает он и дает компьютеру команду на изменение курса. Пресс-конференция походит скорее на шоу. На огромном экране Виктор видит благодарные лица спасенных им людей. Репортеры не жалеют сил. Вокруг Виктора летают дроны, его снимают десятки камер. На него сыплются вопросы. «Как вы себя чувствуете после победы?» — спрашивает мужик в черном костюме и с планшетом в руке. «Победы?» Виктор не понимает, при чем здесь победа. Он продул разумному гелю. Его скоро уволят с работы. А этот мужик вздумал издеваться. «Конечно!» Репортер широко и белозубо улыбается. «Разумные гели оказались случайно на вашем месте, Виктор! На месте пилотов! Они не могут принимать разумные решения. Они негуманны, понимаете? Нечеловечны! Поэтому вы победили! Вы спасли людей! А это гораздо круче, чем выиграть дурацкую гонку! Вы герой!» Проталкиваясь через толпу, к Виктору приближается Нелли Финч. Она улыбается, но ее улыбка не нравится Виктору. Он хочет убежать, покинуть это пафосное мероприятие, а главное, больше никогда не видеть злую сотрудницу Юникорна. «А ты везунчик!» Нелли ловко берет Виктора за руку и выводит из толпы. «Эй, мы не договорили!» — кричит репортер. Но Виктор его больше не слышит. Его взгляд прикован к Нелли, которая будто загипнотизировала его, как змея перед броском. «Вот, держи. Тебе письмо». Она протягивает ему планшет. На экране всего 2 строчки. «Извини, пилот. Я не мог остановиться для спасения. Я не мог не мухлевать. Меня сделали таким». «Да ну! Не может этого быть!» — удивляется Виктор. Нелли смеется. «К сожалению, может. Благодаря тебе у них появилась совесть. Неожиданные метаморфозы. Либо ты просто помог выявить баг, который мы не заметили. Не исключено, что скоро разумные гели станут гражданами. Или вы их доработаете», — тихо произносит Виктор, но Нелли отлично его слышит. «Тоже не исключено. Ладно, бывай, пилот». В последнем слове он слышит не издевку, а скорее уважение. Хотя, может, ему только кажется. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» при поддержке сайта funclub.ru. Текст читал Артем Быков. Не забывайте подписаться на наш проект на любых удобных для вас платформах и оставляйте комментарии.